заглянем в лабораторию криминалиста. Естественно, научные методы раскрытия преступлений. Как видно на примере всех показанных выше случаев, для раскрытия и расследования преступлений криминальная полиция все шире использует знания и достижения естественных наук и техники. Именно задачей криминалистической техники является обнаружение, фиксация и использование в доказывании следов и иных вещественных доказательств путем применения наиболее современных технических средств и приемов. Эти средства и приемы часто помогают объективно установить фактическую сторону совершенного преступления, позволяют логически верно проследить его механизм. Полученные таким образом доказательства намного надежнее, чем показания участников происшествия и свидетелей, чьи возможности наблюдения, запоминания, оценки и степень правдивости довольно трудно определимы. Первым условием оптимальности использования следов и иных вещественных доказательств является постоянная готовность и желание их отыскать и надежно сохранить. Необходимо, кроме того, максимальное извлечение содержащейся в них информации, а также быстрая, основательная и всеобъемлющая ее обработка. Полученную информацию следует немедленно сообщить в подразделение криминальной полиции, занимающейся расследованием соответствующего происшествия. Выполнение этих требований связано с расходованием значительных материальных средств и приложением больших личных усилий. Необходимо также обращение к ученым различных отраслей знаний, хорошая организация их совместной работы, использование последних достижений науки, наличие современных приборов и оборудования. В криминалистической технике используются и специально для ее нужд разработанные средства и методы. Чаще всего криминалистические научные и экспертные подразделения занимаются сравнительными исследованиями. При этом сравнивают одну материальную пробу, связанную с происшествием, с другой пробой, имеющей связь с личностью подозреваемого. Первый материал называют идентифицируемым, а второй – идентифицирующим. Категориям, позволяющим провести сравнение, или, как говорят в криминалистике, идентификацию, относятся, например, микроструктура, форма, окраска, химический состав, строение молекул, температура замерзания и плавления, и не в последнюю очередь реакции на различные химические вещества. Часто достаточно одного критерия, чтобы сопоставить два или несколько материальных объектов. Например, формы, когда две части сопоставляемых объектов показывают полное совпадение в месте разлома. В других случаях возникает необходимость сравнения по многим признакам. Только в небольшом числе случаев при сопоставлении различных материалов удается найти индивидуализирующие признаки, то есть позволяющие утверждать, что сравниваемые материалы ранее принадлежали одному конкретному объекту. Значительно чаще сравнение позволяет говорить о выявлении признаков, указывающих на принадлежность исследуемых объектов к одной группе, в связи с чем такие признаки называются групповыми. Это можно пояснить на следующих примерах. Пальцевый отпечаток, оставленный преступником на месте происшествия, индивидуализирующий признак, так как он может принадлежать только одному конкретному лицу. Если же на месте происшествия имеются следы крови преступника, относящиеся к группе А, то искать надо среди лиц, имеющих группу крови А, а также среди населения 40%. В то же время подозреваемый, имеющий кровь группы 0, исключается как возможный преступник. Путем установления подгрупп крови круг лиц, которые могли совершить данное преступление, конечно, значительно сужается, но для установления конкретного лица данных признаков все равно недостаточно. На инструменте обнаружены частицы лакового покрытия, которые по числу слоев наносившегося красителя, структуре, цвету, химическому составу соответствуют покрытиям серийно изготавливаемых автоматов для продажи папирос. Из этого можно заключить, что данным инструментом взламывался автомат, относящийся к группе автоматов с подобным лаковым покрытием, но доказательством взлома конкретного автомата это все-таки не является. Если же конкретный автомат неоднократно перекрашивался и число, а также характер слоев краски в исследуемом кусочке лакового покрытия полностью совпадает с особенностями лакового покрытия сравниваемого автомата, то можно утверждать, что указанным инструментом взламывался именно данный автомат. Поэтому наука криминалистика и прежде всего такая ее отрасль, как криминалистическая техника, стремятся найти признаки исследуемого лица или предмета, позволяющие отнести их как можно меньшей группе. Сейчас, когда выпускается все больше серийной массовой продукции, достичь этой цели становится все труднее. В связи с этим возникает необходимость использовать все более тонкие и точные методики исследования, применять все более сложную и дорогую аппаратуру, а также значительно повышать требования к материалам, используемым для фиксации следов. Доказательственное значение результатов технико-криминалистических исследований определяется установлением достаточного количества и качества индивидуальных признаков конкретного объекта. Такие индивидуальные признаки нередко на месте происшествия сразу не бросаются в глаза, а выявляются при позднейшей реконструкции происшедшего. В подтверждение значения так называемых микроследов можно привести несколько примеров. Так, если при расследовании становится известно, что вор проник в помещение через узкий пролом, форточку и тому подобное, то на их краях могут быть обнаружены волокна одежды преступника, которые необходимо упорно искать. Если путь преступника вел через пространство, покрытое цементной пылью, то на его одежде и обуви должны быть частицы такой пыли. В любом случае обнаружение волокон ткани на преграде, частиц цементной пыли, которые затем могут быть обнаружены на обуви, они обязательно должны быть изъяты и сохранены, с тем, чтобы при необходимости можно было провести сравнительное исследование с частицами объектов, предположительно имеющими отношение к происшествию. Если следов с индивидуальными признаками установить не удается, то доказательственное значение может получить обнаружение значительного числа следов, имеющих одинаковые групповые признаки. Если, например, на месте автопроисшествия обнаружены следы крови, кусочки красочного слоя автомашины, осколки разбитого стекла, а затем установлено лицо, имеющее ту же группу крови и управлявшее примерно в то же время, когда произошла авария, автомашиной со сходными красочными покрытиями, а на подошве обуви у него обнаружены мельчайшие осколки стекла с теми же свойствами, что и стекло с места автопроисшествия, то это лицо, по всей вероятности, причастно к происшествию, хотя каждый из упомянутых следов в отдельности достаточного доказательственного значения не имеет. Этот пример показывает, насколько важно собрать на месте происшествия как можно больше различных следов. Пригодного на все случаи жизни ограниченного перечня методов обнаружения и использования следов создать невозможно, так как ни одно происшествие не бывает абсолютно отождественно другому. Таким образом, успех работы со следами зависит как от знания основных приемов их обнаружения и фиксации, так и от практических навыков и инициативы криминалиста, работающего на месте происшествия.